Глава 7. Почти семейные разборки. Планы обычно долго не живут. Так вышло и на этот раз. Утром у нас случились неожиданные гости, точнее, гостья с сопровождением. Приехала, как я узнал чуть позже, мать Регаты, дочь главы клана воинов Юно и заодно капитан звездного крейсера «Прорыва» со своими телохранительницами. И ей весьма не понравилось сообщение из училища об изменении ранее согласованного плана обучения, и женщина приехала разбираться. Очень неудачно я пошел встречать гостей. После сообщения духа, непрерывно контролировавшего территорию вокруг дома, увидев парня на пороге дома, она сразу сделала неправильные выводы. «Так вот какой красавец интересует дочь больше, чем учеба!» Такими словами встретила она мое появление на пороге дома. «Ну-ка, выкиньте этого красавчика отсюда!» – приказала она телохранительницам, которых оказалось целых две штуки. Конечно, ее сопровождали женщины. Те сразу бросились выполнять распоряжение, точнее, попытались. Недолго думая, они попробовали схватить меня силовыми плетями и вытащить за дверь. Мне это не понравилось, и я немного разозлился. Сами виноваты. Если отрезают силовой жгут, это больно. Организм псиона очень плохо относится к действию, когда у него откусывают часть жизненной силы, а потеря большей части сформированных телохранительницами силовых плетей именно этим и являлась. Пришлось впитать в себя часть их жизненной энергии. У псионов не имелось техник повреждения силовых образований, для этого надо применять внешние силы, а они этого не знали. Псионы умели отводить чужие плети сил или связывать их своими. Неожиданный удар боли бросил нападавших на землю. Во избежание дальнейших недоразумений пришлось придавить к земле всю компанию мягким щитом воздуха, по крайней мере он так называется, но под его воздействием гости могли разве что с трудом дышать. «Кто это собирается выселить меня из моего дома?» Очень недовольно проворчал я, смотря на женщин, пытающихся преодолеть воздействие воздушного щита. Если телохранительницы находились, как бы это помягче сказать, не совсем в нормальном состоянии из-за скрутившей организм боли, то их госпожа не участвовала в нападении и сохранила силы, но продавить щит у нее не получалось, как она ни старалась. «Конечно!» Что можно сделать совсем небольшим запасом внутренних сил против моря внешней энергии? Но женщина пыталась, очень сильно пыталась. «Похоже, не понимают», – пожал я плечами, кинув задумчивый взгляд на госпожу. «Что же, наверное, нужно время, чтобы поняли». Я повернулся и, закрыв дверь, удалился в нашу с Лианой комнату. Госпожа оказалась достаточно умной. Она быстро поняла свою ошибку. Раз я сказал, что это мой дом, то она, не разобравшись, поступила слегка опрометчиво. Женщина по компу бросила сообщение дочери, и та быстро выскочила за дверь. Увидев весьма живописную картину и почувствовав мягкое сопротивление, когда девушка попыталась приблизиться к матери, Регата поняла, что произошло какое-то столкновение, и я в своей необычной манере его погасил. Буркнув матери «я сейчас», она бросилась ко мне в комнату. Пришлось опять корчить недовольную рожу и выходить вслед за ней. «Они больше не будут безобразничать, ты за них ручаешься?» Хмуро посмотрев на Регату, спросил я. «Это просто недоразумение», – виновато переминаясь с ноги на ногу, пробормотала девушка. «Что-то в последнее время слишком много проблем от всех ваших кланов», – недовольно проворчал я, снимая щит и собираясь опять уйти. «Прошу извинить меня за поспешные действия», – пробормотала сбитая с толку Того Юна. «Может, вы как-то поможете моим сопровождающим? Они до сих пор не могут прийти в себя». «Да, на самом деле непорядок». Те продолжали лежать на земле, едва сдерживая стоны от боли и даже не пытаясь двигаться. Я видел, как обрубки их силовых плетей по-прежнему выпущены и истекают жизненной силой. Похоже, слегка перестарался. У них отсутствовал опыт борьбы с такими повреждениями, и женщины потеряли контроль над своими силовыми структурами, а те и не думали разрушаться. Так и до смерти недалеко. Сформировав два силовых щупа, я подключился к обрубкам и залил в женщин некоторое количество жизненных сил. Потом разрушил связь со своими щупами, оставив их приращенными к поврежденным. Женщины сразу это почувствовали, поскольку исчезла боль, и они полностью восстановили контроль над силовыми плетями и смогли втянуть обратно в тело. «Теперь порядок», – буркнул я и удалился. «Это кто?» – удивленно посмотрела мать на дочь. «Телохранитель Лиены Акана, дочери главы клана торговцев, внешник, живет и учится вместе со своей госпожой. Хотя, конечно, трудно понять, кто там у них главный, но, кажется, это ему всунули в подчинение Лиену», – отчиталась Регата. «Никогда не встречала ничего подобного». «Как же он нас приложил?» – поёжилась Тога. «Зачем нужно было на него нападать?» – поинтересовалась у матери Регата. «Подумала, ты себе ухажёра завела и хотела прекратить это безобразие сразу», – пояснила мать. «Ну, вообще-то ты почти угадала, но не ухажёра, а инструктора, поэтому я и изменила план учёбы. Он нас всех учит», – слегка засмущалась Регата. «Чему он вас учит?» Тут же заинтересовалась Тога. «Всему. Больше ничего не могу рассказать. Я клятву давала». Еще больше смутилась Регата. «Так, а с этого места поподробнее», — сердито посмотрела Тога на дочь. «Госпожа», — прервали разговор телохранительницы, — «этот внешник – боец вне категорий, полуночник. Ему есть чему учить. Он свободно оперирует чужой жизненной силой. А уж то, что нас придавило, это вообще что-то неизвестное». «Да, я почувствовала. Даже выпустить щуп не удалось». Опять поёжилась Тога, вспоминая мощь, прижавшую её к земле. «Ты знаешь, откуда он?» – поинтересовалась Тога у дочери. «Насколько мне известно, с другой стороны галактики», – отозвалась Регата. «Ладно, потом всё обсудим. Веди нас в гости. У тебя есть чем перекусить? А то мы спешили, и я дома даже поесть не успела. Прямо с космопорта сюда к тебе», — сказала Тога, беря дочку под руку. «Нет, так будет. Я сейчас Рейна попрошу, он нам синтезатор быстро запрограммирует», — открыто улыбнулась Регата. «Рейн – это тот парнишка, который нас встречал? Он что, еще и в приготовлении еды разбирается?» — удивилась Тога, заходя с дочерью в дом. «Ты знаешь, подозреваю, что он во многом разбирается. Сама скоро увидишь», – пожала плечами Регата. Осмотрев доступную взгляду часть дома, Тога очень удивилась. В кухне, комнатах ее дочери и телохранительницы оказалось очень уютно. Стены закрыты какими-то растениями. Показалось, что находишься в чаще леса. К тому же здесь присутствовал непередаваемый запах лесной чащи. «У остальных также?» – поинтересовалась женщина, бросив взгляд на закрытые двери соседних комнат. Так кивнула в ответ. «Впечатляет. И поскольку у тебя к дизайну никакой тяги с детства не имелось, есть серьезные подозрения, что тут опять ваш Рейн отметился», – сделала заключение Тога. Дочь снова кивнула. «Где бродит твоя телохранительница? Что-то её не видно», – поинтересовалась Тога. «Она занимается на поляне в роще за домом», – махнула за окно Регата, в котором виднелась упомянутая роща. «Это она так охраняет мою дочь?» – возмутилась мать. Успокаивающе погладив мать по руке, Регата сказала: «Мам, прекрати беситься. Это не твой любимый крейсер с подчинёнными. «Здесь мне ничего не угрожает. Да и Рейн контролирует всю округу. Шина начала заниматься с ним последней, и ей кое-что еще до нашего уровня приходится отрабатывать». «Это до какого уровня?» – ухватилась за слово Тога. «Извини, не могу сказать. Клятва?» – вздохнула девушка. «Да что за клятва такая, что ты через слово ее упоминаешь?» «Рейн взял с нас клятву. Мы не должны никому рассказывать ни о чем с ним связанном», – пояснила Регата возмущенной матери. «И что, даже родным нельзя?» – удивленно подняла одну бровь Тога. «Никому», – кивнула дочь. «Интересно, очень интересно, чему это он вас учит?» – пробурчала недовольная Тога. «Все, пошли жрать и зови охрану, еда готова», – обрадовалась Регата, прерывая разговор. «А ты откуда знаешь?» – удивилась мать. «Рейн прислал сообщение», – пожала плечами дочь. «Вы что, с ним все время через комп общаетесь?» – еще больше удивилась Тога. «Ну да, удобно же», – махнула рукой Регата. «Пока текст наберешь, замучаешься», – неуверенно покачала головой Тога. «Да нет же, это очень просто, лови», – усмехнулась Регата и послала ей сообщение на половину листа текста с уверениями о том, что она рада мать видеть. «Да тебе теперь секретарем работать можно», – покачала головой опять удивленная Тога, весьма впечатленная той скоростью, с которой дочь набрала и отправила текстовое сообщение. Еда Тога тоже озадачила, если не сказать больше. Так приготовить пищу на стандартном синтезаторе, пожалуй, даже в столичных отелях высшего класса не способны. Все оказалось не просто вкусно, а исключительно вкусно. За едой мать пристально наблюдала за дочерью. Та совершенно без напряжения умяла тройную порцию матери, что было для девочки совершенно нехарактерно всего несколько недель назад. «Не боишься потолстеть? Где тогда женихов искать будешь?» – попыталась зацепить она дочь. «Не боюсь», – очень внимательно посмотрела на нее Регата. «Мне сейчас это нужно и не отразится на фигуре. Да и жениха я теперь не скоро увижу, так что переживать не о чем». «Это почему не скоро?» – удивилась Тога. «Вот решит отец выдать тебя за кого-нибудь сразу и увидишь». «Не получится», – беспечно отмахнулась Регата. «Он от меня на следующий день сбежит». «Почему?» – озадаченно уставилась мать на дочь, невероятно изменившуюся за короткий срок. «Ладно, бери охрану и пошли в рощу, кое-что покажу», – Рейн разрешил, – вздохнула Регата, поднимаясь из-за стола. Потом, обернувшись, она добавила: «По поводу жениха не переживай. Рейн обещал меня с родственниками познакомить, поскольку он уже занят». Ошарашенная мать с охраной, потеряв дар речи, последовала за такой сразу ставшей непонятной дочерью. Кое-что женщина начала понимать, когда дочь, раньше по уровню силы утренница, стала катать по поляне двух телохранительниц с уровнем полудня. На предложение дочери о спарринге одновременно с двумя охранницами Тога подумала, что дочь выучила какой-то прием и предлагает показать. Но это оказалось не так. Вдруг после начала боя от дочери повеяло силой, или даже не так, а силой, как будто ты мгновенно оказался из темноты под лучом прожектора. Это почувствовала и сама Тога, и ее охрана. Девушка двигалась слишком быстро и, уворачиваясь или отбивая плети сил своими силовыми структурами, умудрялась наносить очень болезненные удары противницам. Причем вложи Регата чуть больше силы в такой удар, и он мог стать смертельным. Тога видела, как дочь раз за разом поражает наиболее опасные точки на теле соперниц, а те не способны ее коснуться. Да даже сама мать, наблюдая со стороны, не могла предугадать, куда двинется дочь в следующую секунду. Она-то и движения девушки замечала с трудом. Левитация предметов не помогла охране. Дочь перехватывала гостинцы и запускала обратно, Причем делала такой фокус настолько изящно и спокойно, что это завораживало. Туго вдруг стало по-настоящему страшно. Движения дочери до боли напоминали такие же непрогнозируемые движения, как у одного из самых смертоносных существ на планете – бешеной змеи из закрытых районов. Туго с трудом пришла в себя от потрясения, когда дочь остановилась и силовой прожектор выключился. «О, силы! Ничего подобного не видела! Это тебя внешник научил!» Еле выдохнула Туго, смотря на довольную улыбку на лице слегка запыхавшейся дочери. Охрана в это время с трудом поднималась с земли. «Мама, он только начал учить, и это лишь маленькая и совсем простая часть обучения. Вот поэтому мне теперь не каждый жених подойдет. И даже Рейн считается у себя на родине слабым бойцом, он сам учится. Так что я подожду, когда он познакомит меня с кем-нибудь из своих», – довольно улыбнулась Регата, кинув спокойный взгляд на удивленную мать. Одна из подошедших охранниц глухо проворчала. «Это он-то слабый? Тогда кто у них сильным считается? Он перед домом нас чуть наизнанку не вывернул через задницу. Да и ты неплохо отделала. В жизни бы не поверила, что утренница нас так может отделать». «Капитан», – поддержала другая телохранительница, – «не мешайте девушке развиваться. С такой подготовкой к ее ногам падут любые красавчики. Они падут, так она их за уши притащит». «Еще, мам, забыла сказать. Тут я по случаю разжилась миллионом кредов от совета кланов. Тебе деньги на мелкие расходы случаем не нужны?» – невинно хлопая ресницами, спросила Регата. Туго едва удержалась на ногах. Последнее сообщение дочери чуть ее не добило. Набросившись с расспросами, мать выяснила, откуда у дочери деньги и что вообще произошло. Оказалось, что она не в курсе самых последних событий. Глава клана, ее отец, о покушении ничего не сообщал, и если бы она не обратила внимания на изменение плана обучения дочери и не примчалась бы сюда, то так ничего бы и не узнала. Туго решила задержаться здесь и поподробнее все разузнать. Кратковременное проживание родственников на территории училища вполне допускалось. Быстро согласовав с СБ училища трехдневное пребывание у дочери, Туго с охранницами заселилась в комнату Шины, а та временно переехала к Регате. Новые постояльцы меня совершенно не напрягали. Я сразу проверил их на магические возможности. Вполне себе нормальные маги воздуха и земли могут получиться при правильном обучении. Есть хорошая возможность перетянуть на свою сторону несколько потенциальных адептов. Что маги, что псионы – существа весьма любознательные и наживку новых знаний заглатывают мгновенно. Весь день я с адептками потратил на учебу по плану училища. Информации на кристаллах очень много, а кроме запоминания с ней надо еще разбираться и работать. Кроме изучения пилотирования всяких машин, пилот должен уметь их быстро ремонтировать. Конечно, насколько это вообще возможно в таких условиях. Некоторый запас запчастей всегда есть на борту. Кроме того, имелся очень серьезный курс по программированию различных компов. Штурманскому делу там тоже уделялось много внимания, а это весьма серьезная математика. Хотя теоретические основы давались обзорно, практики вполне хватало. Конечно, за короткий срок разобраться со всем этим нереально, но мои возможности и возросшие возможности девушек позволяли справляться гораздо быстрее, чем обычным курсантам. Гостям первый день понадобился для нескольких спаррингов с моими адептками и для принятия решения дать клятву секрета, чтобы я их чему-нибудь научил. Пришлось ночью готовить зелье памяти, а на следующий день скормить его новым последовательницам вместе с принятием клятвы секрета. Потом прошелся с каждой под полным моим контролем по первому комплексу воинов тени так же, как делал до этого с Каном, инструктором из клана Акана. Весь следующий день женщины отрабатывали этот комплекс под моим наблюдением. Результаты не оставили их равнодушными, и они весьма довольны отбыли на место службы. А довольны они были еще и потому, что Шина обработала их моими эликсирами духов. Женщины быстро обратили внимание на запахи от моих девушек после интенсивных тренировок и срочно потребовали такие же себе. Мне не жалко, тем более, что установка работала сама по себе и целую неделю производила полуфабрикат, еще не заправленный запахом эликсир, примерно по десятку порций за день. Почему все женщины такие жадины? Пришлось отдавать матери регаты весь запас наработанного состава. Конечно, отдал не за просто так. В шутку потребовал с нее по 1000 кредов за порцию. На самом деле цена средненького компа. Грустно. Не понимаю я женщин. Шутка не удалась. Того сразу перекинула на счет деньги за товар, а это без малого 100 000 за все накопленные порции. Лена лишь рассмеялась на мои жалобы и попросила приготовить еще сколько возможно, поскольку предполагала, что надолго этих запасов только не хватит, и это обязательно скоро потребует еще. Надо признать, она оказалась права. После отъезда гостей нам как раз пришлось посетить тренажеры. Пилот-инструктор, увидев нас, обрадовался и с удовольствием прозанимался с нами весь день. Мы продолжали пилотировать десантный флайер в различных природных условиях при разном противодействии и все это с учетом самостоятельных расчетов траектории движения возле планеты. Дальше дни потекли примерно в таком же темпе. Мы 3 дня готовились, а потом шел день практики. Я к тому же упорно по полночи учил магическую науку, да и днем, учитывая помощь духа по обычной учебе, мне и на магию оставалось достаточно времени. Через 3 десятка дней у меня наступил прорыв, и я вышел на низший уровень нормального мага. Магические каналы раскрылись до состояния, когда я, наконец, смог за счет собственных магических сил воспользоваться теневым карманом. Раньше получалось лишь отсылать и забирать маленькие записки, в основном за счет собственных жизненных сил. Теперь смог забрать предмет. Это было кольцо, разговорник для мага, полный комплект из 1000 штук таких артефактов всегда хранился в кармане. К сожалению, это действие без перенапряжения каналов мне пока доступно раз в сутки, но я никуда и не спешу. Магия наскоками не учится. В учебе на пилота у всех тоже произошли значительные подвижки. Мы изучили 3 вида летательных машин – десантный флайер, штурмовик и легкий истребитель. Это пока легкая планетарная техника с дальностью в пределах системы. Дней через 10 инструктор обещал договориться о проведении реальной летной практики на полигоне училища. Оказалось, мы обогнали однокурсников по времени ровно в 6 раз. Я записал подробный отчет о собственной жизни на новом месте в инфокристалл и положил в теневой карман, и еще отправил записку с просьбой о специальном артефакте. Ответ в записке пришел на следующий день, и отец выполнил мое желание. Он передал магический кристалл с печатями артефактора для Лиены. Сам я не скоро смогу изготовить такие вещи самостоятельно. За 10 дней до практики без труда вытащу кольца разговорников для адепток и кристалл печати для Лиены. Как ни странно, планы вполне успешно реализовывались. Впервые в жизни самостоятельно развернул печати на теле человека, хотя не раз видел, как это делал отец и моей матери. Что оказалось странным, так это то, что услышал мелодию души Лиены, а она мою, в процессе наложения печатей. Хотя, конечно, она является моим якорем в этом мире, так что это наверняка и есть подтверждение. Магические контуры заклинаний легли на девушку быстро и хорошо. Выявилась и неожиданность, хотя и приятная. Отец, зная, для кого предназначены печати, сразу внедрил в печать диагноста духа охранника. Как и у меня, это оказался дух с земли. Там уже давно работала специальная больница для безнадежных больных. Не тех, которые не вылечивались, а тех, кто не хотел жить. Туда же свозили трупы людей после аварий. Покинув обычный мир, всякие самоубийцы быстро меняли свое мнение по поводу жизни. С духами таких людей можно легко договориться о существовании после смерти. Им это нужно, чтобы набрать дополнительную положительную энергию для последующего возрождения. Мой дух был с той же больницы. Лиене достался дух молодой испанки, попавшей в смертельную аварию во время экскурсионной поездки. Лиена быстро нашла с ним общий язык. Полевые сущности, которых внедрял отец в печати, имели хорошую предварительную подготовку. Наши с Лиеной духи обучены к действиям не только в магических мирах, но и в технических. То есть они уже умели взаимодействовать с компьютерной техникой. Поскольку бестелесные помощники могли общаться между собой, то мой дух взялся обучать духа Лиены, и тот быстро подчинил себе комп. Для удобства общения мы присвоили нашим слугам отдельные имена. Мой теперь звался Ре, а ее Ли, по первым буквам наших имен. С получением печати и обучения у Лиены резко ускорилось, и я стал давать ей основы магических наук. Времени теперь хватало вполне, поскольку ночной сон у девушки тоже сократился. Еще три раза к нам наведывались гости. Приезжала одна из телохранительниц Тога и забирала приготовленные эликсиры духов. Ароматы шли у женщин на корабле и у других знакомых по очень высокому курсу. Даже огромная по местным меркам цена женщин не отпугивала, а наоборот привлекала. Да и не было в этом мире ничего подобного. Конечно, отдаленные аналоги встречались, но не такие долгоиграющие и с ограниченным набором запахов. Такие духи плохо влияли на кожу и к тому же за весьма высокую, даже несравнимую с моей цену. Для моего же эликсира можно задать при запечатлении любой известный запах. Достаточно поместить полуфабрикат на некоторое время рядом с источником запаха. В общем, последствий я не рассчитал. Пришлось переводить все стрелки на отца Лиены и договариваться об отправке оборудования производства этого эликсира к нему. Принимать каждые 10 дней курьера за новой партией мне надоело. Хорошо, что образовалось несколько свободных дней, поскольку инструктор не сумел быстро договориться с персоналом тренировочного центра о прохождении внеурочной летной практики. Я с Леной занялся пристройкой производственного артефакта, а остальные курсантки с телохранительницами отправились на небольшие каникулы по домам и к родственникам. Без летной практики нас не допускали к следующему циклу обучения. Для нормальной работы артефакта пришлось изготовить небольшую магическую зарядку. Амулеты, включенные в него, этого требовали. Меня-то вблизи не будет, а магов здесь пока не наблюдается. Дух дополнительно разработал модуль контроля на небольшом компе. Тот показывал ошибки, если в контейнеры установки загрузили не те растения. В общем, небольшая защита от дурака. Из нашего дома установку вывезли на транспортной тележке, а за пределами училища нас ждал клановый грузовой флайер с пилотом. Когда прибыли в клановое поместье, Лиена сразу убежала к отцу, а я, со встретившим меня Селине и двумя парнями, занялся установкой производственного агрегата. Оказалось, эти парни и будут в дальнейшем заниматься производством эликсира. Я подробно рассказал и показал, что и куда загружается и какой нужен контроль. Селине я отдал зарядку и показал, как надо раз в 10 дней проводить зарядку системы. Также выдал ему на комп инструкцию по применению эликсира. Там подробно написано, как активировать полуфабрикат и как применять для получения хорошего результата. Целый день мы провели в клане, а на следующий день флайер вернул нас в мегаполис. Я заранее договорился с Леной, что пару дней мы проведем в городе, и она познакомит меня с городской жизнью обычных, не клановых жителей. На самом деле у Лены ничего с этой затеей не получилось. Она сама мало знала о жизни вне клана, но тут нам немного повезло. В гостинице, где мы поселились, также жила экскурсия школьников, чуть моложе возрастом, чем Лена. Их привезли с какой-то клановой школы для знакомства с мегаполисом и для выбора дальнейшего направления в жизни. Для детей создали несколько ознакомительных экскурсий. Вот к ним мы и прицепились, конечно, за дополнительную плату. Целый день крутились по огромному городу, и гид рассказывал об учебных заведениях, о том, где какие крупные фирмы расположены и чем они занимаются, а также какие нужны знания, чтобы туда попасть. Из его рассказа я достаточно много почерпнул информации о развитии цивилизации. На следующий день мы тоже поехали с детьми. Им обещали обзорную экскурсию в одну из закрытых зон недалеко от города. Насколько я помнил, таких зон раскидано по миру десятка два. Каждая из них занимала круг диаметром от 20 до 100 километров и представляла собой уникальное образование с весьма опасной живностью. Для жизни в специфических условиях растения и зверюшки в процессе эволюции обзавелись весьма большим количеством приспособлений для выживания, начиная от ядовитых шипов и мешочков с ядовитым газом и заканчивая внушительными клыками и весьма нетребовательными желудками. В общем, в таком месте все ели всех. Как я ранее предполагал, в зоне обнаружились очень нестабильные энергетические потоки из частично разрушенных, но все еще действующих магических порталов. Моих знаний пока не хватало для их нормального исследования. Влияние этих потоков привело к сильнейшему и постоянному мутированию всей природы. Кратковременное пребывание в зоне не опасно. Изменения не успевали накопиться и быстро сходили на нет при покидании зоны. В то же время местные животные и растения не могли существовать вне измененного пространства. Экскурсионный флайер приземлился вблизи границы опасной территории. Граница была четко видна. Низенькая зеленая трава резко отличалась от простирающихся далее фиолетовых джунглей. Вглубь зарослей вела 10-метровая по ширине бетонная дорога, и то она вся оказалась занята какими-то фиолетовыми кустами, а сверху прикрывалась шатром крон огромных деревьев, росших по краям. Здесь нас ожидали проводники. На сотню школьников, выгрузившихся из прогулочного флайера, приходилось два десятка сопровождающих. Они сначала поливали стену джунглей из мощных ручных станнеров, нейтрализующих большую часть мелкой живности, затем слегка очищали большими ножами наподобие земных мачете проход по узкой тропинке. Лишь потом дети под пристальным наблюдением продвигались по прорубленному пути. Проводники интересно рассказывали, чем опасно то или иное растение или оглушенная станнером зверушка, лежащая на проходе. Дорога на пару километров углублялась в джунгли, а потом, плавно изгибаясь, поворачивала обратно и выходила из леса за 3 километра от точки входа. Как рассказал гид, этот путь постоянно очищал и контролировал специальный персонал. Вот так просто войти в реальные джунгли совсем небезопасно. Несмотря на подготовленный путь, эти 5 километров пути растянулись на 8 часов дороги. Почти посередине пути располагался подземный бункер, в котором имелась столовая для экскурсантов. Там покормили нас с детьми, да и самих проводников. Точнее, проводники всех и покормили, поскольку никакого постоянного персонала там не существовало. В укрытии имелись лишь стандартные синтезаторы пищи и само помещение со столами и стульями. Все дети были довольны этой экскурсией. Мне тоже она понравилась. Я наблюдал полный аналог закрытых земель моего мира. Даже сильному магу здесь придется нелегко. В таких местах магия частенько отказывается работать, да и различная живность имеется совсем невосприимчивая к магии. Зачастую здесь не работают и сложные механизмы техномира. Судя по всему, старая дорога и бункер – все, что осталось от проекта по исследованию этого места. Для промышленного использования такие зоны не подходили. Здесь много интересного для исследования, но не для широкомасштабного производства. Слишком быстро менялся генокод растений и животных. Кроме того, все это полностью несъедобно. В общем, так же, как и у меня дома, до некоторого времени эти зоны никак не использовались. Магов-то тут раньше не водилось. Наверняка предпринимались попытки исследовать странные оазисы жизни, да хотя бы для получения уникальных ядов. Но у них имелся один недостаток. Они долго не хранились вне магической подпитки этого места. К тому же исследования таких территорий... Проекты весьма затратные. В такой зоне электронное оборудование частенько выходило из строя, и лишь в некоторых местах, например, таких как эта дорога для экскурсий, работоспособность техники сохранялась. Наверное, ее и проложили по пути нейтрального потока, который не портил местную технику. В общем, отдохнули мы с Лианой очень познавательно. Неприятность случилась на обратном пути. Кто-то очень хорошо подготовленный захватил пассажирский флайер. Прежде всего, по нему отработали мощным станером, приведя всех в бессознательное состояние, поскольку машина совсем не бронированная. Конечно, нас с Лианой это не коснулось. Во время удара печати диагностов автоматически сработали на защиту при нарушении нормальных процессов в наших телах. Рыпаться мы пока не стали. Мне стало интересно, кто здесь такой умный и из-за чего заварилась эта каша. Из-за нас или кому-то оказался нужен кто-то из учеников? Да и удрать на экскурсионной машине от хорошо подготовленного захватчика достаточно проблематично. После удара станера, потерявший управление флайер, подхватила мощная грузовая машина. Насколько я понял, аппарат понесли вглубь закрытой зоны. Пробиться щупом диагноста в машину-захватчик не удалось. Многослойную броню щуп пробивал плохо. Пришлось смириться и ждать дальнейшего развития событий. На всякий случай перевел работу всех печатей у себя и у Лены в боевой режим. Мы прикинулись тоже потерявшими сознание экскурсантами. Духи с трудом, но преодолели защитные поля, подхватившие нас машины, но ничего полезного узнать так и не удалось. Управлял техникой хорошо защищенный от внешних воздействий комп. Людей в кабине не было. Причем имелось целых 3 уровня различной защиты. Корпус защищен многослойными энергетическими полями с различной структурой. Исполнительные механизмы внутри дополнительно прикрыты силовыми экранами, как в операционных медблока. Сам центральный комп автопилота укрыт такой же защитой и еще сверху блокирован полями, аналогичными внешней защите машины. Машина с таким многоуровневым прикрытием наверняка не очень долгое время могла работать в закрытой зоне, где действовали остатки различных магических конструкций. Заклинания достаточно быстро действуют и на простейшие материалы, зачастую разрушая их или точнее преобразовывая во что-то другое. Тягач, зацепивший наш флайер, залетел почти в середину закрытой зоны и спустился вниз, где открылся огромный люк с тоннелем в глубине, в который мы все и опустились. Флайер поставили на небольшую посадочную площадку в глубине огромной пещеры на самом дне широкого, почти 100-метрового вертикального тоннеля. Только здесь я увидел людей в специальных бронированных скафандрах высшей защиты. Под землей воздействие запретной зоны почти не ощущалось, но все системы защиты скафандров были включены. Дух быстренько подключился к системе связи. Переговоры по связи. «Рэм, робот притащил флайер. Что делать дальше? Мы еще никогда с таким огромным количеством детей не работали. Ваша жадность и торопливость всех нас погубит». «Ничего, справитесь. Сопровождающих в карцер. Потом придумаем, что с ними делать. Детей пока в общую камеру. Там они вполне поместятся. Дальше действуйте как обычно. Берите пленников небольшими группами и на обследование». Псионов в одну сторону, остальных в другую. Рэм, сам понимаешь, это займет много времени. У меня же всего 2 техника, а на каждого ребенка уйдет 30 минут как минимум. Что в это время будут делать остальные дети? Они же скоро очнутся от станера. И как мне с ними обращаться? Лес, ну ты как маленький. Что раньше делали? Запугай, и они сразу станут послушными. Одного-двоих запугать можно, а когда их 100? Оставайся в скафандре, если детей боишься. К флайеру подъехал автоматический робот-ремонтник и мощным резаком вскрыл двери. Похоже, возиться со взломом защиты никто не собирался. Потом набежал еще 10 ремонтных роботов. Проникнув в салон, они стали вытаскивать оглушенных людей на площадку перед флайером и сортировать их. 5 взрослых сопровождающих сразу утащили в шлюз. Остальных, в том числе и нас с Лиеной, по очереди грузили на широкую колесную платформу и небольшими партиями вывозили через тот же шлюз. Доставили нас в большой пустой бокс и выгрузили прямо на пол. За несколько рейсов платформа перевезла всех детей в это помещение. Скорее всего, оно раньше использовалось для какой-то техники. Постепенно дети стали приходить в себя. Мы с Леной как бы очнулись в первых рядах. Поскольку в боксе имелось видеонаблюдение, выбиваться из общей картины пока не стоило. Дух на всякий случай перехватил управление и стал контролировать картинку. Камеры оказались самые обычные, а не специальные. Мало того, работали в общей сети, так что духи занялись ее взломом. Как раз когда я получил доклад, что сеть под контролем и мы полностью управляем потоком изображения со всех камер в этом районе скрытой базы, к нам прибыли здешние хозяева. Камер было не так много, всего 20, и они установлены лишь в этом помещении и по нескольким ближайшим коридорам. Похоже, раньше это место использовали исследователи закрытой зоны и не очень заморачивались средствами безопасности, поскольку даже здесь те работали очень нестабильно. Хозяевами оказались 2 человека в легких боевых скафандрах с открытыми верхними капюшонами. Один из них повелительно поднял руку, призывая зашумевших детей к тишине, и сообщил: «Вы захвачены бригадами освобождения и будете проданы с аукциона для пополнения наших средств на борьбу с засильем кланов». Подростки вновь недовольно зашумели и раздались выкрики: «Вам так просто это с рук не сойдет!» «Не вы первые, не вы последние!» С превосходством, глядя на возбужденных подростков, усмехнулся говоривший: «Если не будете сопротивляться, все пройдет мирно и гладко. Вы спокойно покинете планету и будете работать на покупателей во внешнем мире, и причем достаточно далеко отсюда, так что вернуться вы не сможете». Мужчина с превосходством поглядел на пленников. «Вы хотите сказать, что продаете нас в рабство?» – раздался голос из толпы детей. «А чем вы отличаетесь от нас? Вы же загнали всех неклановиков в рабство. Теперь почувствуйте это на своей шкуре. Кстати, никто искать вас не станет. Насколько мне известно, ваш флайер по неизвестным причинам упал в закрытой зоне, и по последним данным компьютера никто не выжил из-за пожара на борту. Так что не советую осложнять свое положение. Даю вам полчаса на раздумья. Кто не согласится участвовать в обследованиях добровольно, будут подвергнуты наказанию. Прямо скажу, оно вам не понравится». С довольной усмешкой захватчик обрисовал наше положение и вместе с молчаливым напарником покинул помещение. Дети опять зашумели, стали собираться в группки и обсуждать создавшуюся обстановку. Пока подростки обсуждали, что делать, Лиена мне кое-что пояснила. На планете существовали так называемые бригады освобождения и мутили воду в местном политическом пруду. Финансировались они откуда-то из внешних источников и служили противникам Конфедерации миров. Очень уж тем не нравилось, что планета поставляет воинов-псионов в вооруженные силы Конфедерации. Ничего хорошего в варианте, предложенном похитителями, детей не ждало. По инфосети ходило много страшилок про рабство на просторах свободного космоса. Вырваться из цепких рук рабовладельцев удавалось единицам. Конечно, рабовладельцы осуждались всеми сообществами звездных империй, но несмотря на это существовали на протяжении многих веков. На особо трудные работы по освоению новых миров или созданию удаленных от центров цивилизации пиратских баз желающих находилось маловато. Вот туда и пускали рабов и заключенных, положение которых мало чем отличалось от рабского. Этот вариант оказался достаточно дешевым для космических компаний. Хочешь жить – будешь делать то, что прикажут, не хочешь – никто плакать по тебе не будет. Да и на молодых, красивых представителей обоих полов тоже имелся определенный спрос. Жители этой планеты по меркам внешних людских миров выглядели весьма красивыми, сказалось влияние кланов псионов. Удрать отсюда для меня и Лиены несложно, а вот вывести детей проблематично. По данным видеокамер, некоторые коридоры контролировали боевые роботы-дроны. Близко подойти к ним не так-то просто, а с дальнего расстояния мои заклинания их пока не доставали. Я ведь только учился. Надо раздобыть оружие. Я прислушался к разговорам детей. Мало кто хотел подчиняться бандитам, но пока никто из детей не видел особого выхода. Одна из самых больших групп собралась вокруг мощного парня с прижавшейся к нему хрупкой девушкой. Мы с Леной тоже подошли к ним. Плохо, что я так и не выдал моим адепткам кольца разговорников, а то можно было бы легко разгромить это пиратское гнездо. Наши духи надежно контролировали систему видеонаблюдения, так что синтезировать картинку плачущей группки детей им труда не составило. Парень говорил дельные вещи. «Надо добраться до нашего куратора. Он хоть и инвалид, но все-таки закатник по уровню. Похитители этого не знают. Кто догадывается, куда мы попали?» «Я знаю. Приходилось бывать в похожих местах». Поднял я руку. «А, это вы к нам на экскурсию присоединились?» – кивнул парень. «Да, говорите». «Подземный бункер раньше использовался для исследования закрытой зоны. Скорее всего, на поверхности установлены многослойные защитные поля. Под таким прикрытием найти его нереально. Сообщить о себе без захвата местного центра связи не получится. Людей здесь немного. Коридоры охраняют боевые дроны», – коротко сообщил я. «Плохо», – сразу погрустнел парень. «Но есть и хорошие новости. Я здесь, и это их очень большая ошибка», – подбодрил я собеседника. «Внешник, да чем вы нам можете помочь?» – отмахнулся он. «Скажем так, я сотрудник СБ одного из кланов планеты. Как вы знаете, туда просто так не берут», – пожал я плечами. «С небольшой натяжкой телохранителя можно приравнять к сотрудникам СБ. Тем более денежку за охрану Лиены я получил именно от этой службы». «Хорошо», – кивнул парень. «Что вы предлагаете?» «Нужны ребята, которые владеют силовыми техниками». «Нет, не для нападения на здешний персонал. Те наверняка подготовлены лучше. Просто пока не до взрослых, нужно следить за другими детьми и выполнять мои распоряжения. Я с подругой уйду из базы легко, а вот вытащить вас будет сложно», – пояснил я парнишке. «Но ведь если вы уйдете, то сможете вызвать помощь, и нас освободят», – логично возразил тот. «Не все так просто», – покачал я головой. «Сколько времени вы шли по зоне всего несколько километров? А сколько затратим мы, продвигаясь вообще без дороги? Здесь ведь связь не действует. За это время вас легко вывезут в другое место, и там будут решать, что с вами делать». «Нас же сейчас наверняка подслушивают, так что ничего не получится», – с сомнением произнесла девушка, прижимавшаяся к парню. «У меня много специальностей, одна из них – взломщик, и без специального оборудования я не путешествую», – усмехнулся я. «Так вы подчинили систему наблюдения?» – широко раскрыла глаза от удивления девушка. «Взломал», – соглашаясь, кивнул я. «Но система у них паршивая и выхода никуда не имеет, лишь на мониторы наблюдения». Разговоры вокруг постепенно стихали, и дети подтягивались к нашей группе. Все-таки большинство являлись членами семей потомственных воинов, а воспитание в таких семьях весьма специфическое и совершенно неважно, псион ты или нет. В это время духи продолжали исследовать окружающее пространство. База оказалась огромной. В особо прикрытые зоны духи пока не совались, времени на проникновение через защитные поля не было. В небольшом помещении на пару этажей ниже нашлись сопровождавшие детей воспитатели. И я немного ошибся, людей в охране базы имелось достаточно. Это научников всего двое, и они в это время готовили тестовое оборудование в медцентре. Там защита была отключена, и духи все отлично видели. Перебить всю охрану при их поддержке боевыми дронами, да еще без шума, трудновато. Надо менять план. «Значит так, парень, как тебя зовут?» – поинтересовался я у парня. «Лист, а это моя невеста Скара», – ответил тот, по-прежнему не отпуская от себя девушку. «Ну что же, Лист, попробуем уйти без боя. Я слегка ошибся в численности врагов. Мне одному без потери вас вытащить не удастся. Так что пойдем за подкреплениями». «Что делать?» – деловито поинтересовался он. «Организуй группу правильных ребят и огородите спинами небольшой участок пола, где укажу. Есть у меня некоторые вещицы с нужными свойствами. Будем делать проход». «Конечно, я слегка соврал. Вещиц таких не было, но имелась в наличии магия, и я уже кое-что умел». Некоторые подростки под управлением Листа быстро выстроились в несколько рядов, закрыв небольшой клочок помещения. Скрывать работу пришлось не от камер, а от младших детей, чтобы они не поднимали шум раньше времени. Как раз под полом проходил воздуховод приличного размера. Заклинания разрушения гораздо проще созидающих, так что плети смерти на основе различных стихий я уже знал. Радиус для боя на расстоянии у них очень маленький, не более 5 метров, а вот для действий вблизи они очень подходили. Лиену я попросил наблюдать за детьми, чтобы те не подсматривали, что буду делать. Рано им знать лишнее. Раскрутив плети смерти с включенными в них волокнами стихии земли, создал вокруг себя небольшую буровую установку. Конечно, гораздо проще ударить по полу более мощным заклинанием из той же школы, но весь факт в том, что сил пока не хватало, и приходилось применять заклинания, гораздо меньше потребляющие энергию. Магический бур практически бесшумно вгрызался в пластобетонный пол, и через минуту часть поверхности диаметром 1,5 метра также бесшумно на щите воздуха опустилась на дно воздуховода. С Лиеной о распределении ролей мы договорились заранее, так что детьми стала командовать она. Лист спрыгнул вниз сразу вслед за Лиеной и поймал прыгнувшую за ним Скару. За ними спустились еще несколько парней старшего возраста. Образовалось 4 цепочки по краям провала, через которые начали опускаться в воздуховод остальные дети. Лиена сбросила на компы Листу и Скаре схему воздуховодов, которую разведали духи, и направила детей к нужной точке с приказом ждать нас там. На коротком расстоянии связь между компами действовала. «А ты куда?» – поинтересовался у нее Лист. «Пойду к вашим воспитателям, их тоже надо вытаскивать», – отозвалась девушка. «Там же наверняка охрана», – удивился тот. «Им сюрприз будет», – загадочно улыбнулась Лиена. Лист озадаченно посмотрел в глаза девушки. Ему вдруг показалось, что на него обрушился целый океан ледяного спокойствия. Собеседница совсем не боялась, даже намека на это не было. Хотя девушка и улыбалась, в глазах застыл лед. Не может быть такого взгляда у обычного человека, даже если он псион. Парень прикрыл глаза и потряс головой. Когда через мгновение он открыл глаза, девушка уже скрывалась за изгибом трубы. На переданной карте имелся четко обозначенный маршрут движения, и ему оставалось только его выполнить. Похоже, что примкнувшая к ним парочка точно из какой-то СБ, хотя их внешний вид с этим никак не вязался, если, конечно, не смотреть в глаза. Он повернулся к ожидавшим детям и начал командовать. Через несколько секунд колонна подростков уже начала движение. Я сидел на краю пролома и болтал ногами. Делать пока было нечего, ждал гостей. По мысли речи раздался возбужденный голос Лиены. «Рейн, я увидела!» «Что увидела?» – с недоумением спросил я. «Ауру увидела, когда смотрела на того парня», – ответила она. «Ничего страшного, так и должно быть. Ты ведь сейчас в трансе, все способности активированы, а тут еще и психологическое перенапряжение. В таких случаях прорывы на новые уровни познания мира случаются часто. Вот теперь и у тебя открылось магическое зрение, хотя несколько раньше, чем я рассчитывал. Но ведь я же уже пару недель пыталась так смотреть, и ничего не получалось». «Стресс хороший учитель», – усмехнулся я. «Не отвлекайся. Тебе сейчас воспитателей освобождать». «Я не отвлекаюсь, я ратуюсь», – проворчала та. В это время к дверям помещения из бокового коридора направилось 3 человека. 2 оказались уже знакомыми мне техниками, а 3 – в приличной броне, кто-то из охраны. «Мне есть чем их встретить». Дух немного поработал с автоматической защитной турелью в конце коридора, и теперь я мог немного ей управлять, точнее давать команду на открытие огня. Конечно, за короткий срок взломать часто меняющийся шифр команд дух не успел, но вот перехватить некоторые контуры непосредственно управления автоматикой самой турели вполне получилось. Как только автоматика турели обнаружила присутствие целей, она направила стволы на приближающиеся объекты и запросила коды доступа. Коды совпали, и турель должна была пропустить людей, что она и сделала. Точнее, она послала признак, что разрешение получено, но я одновременно с этим щупом дал команду на привод открытия огня. Программа турели изначально настраивалась так, что все равно следила за объектами, поэтому стволы оказались направлены на людей. Убийственный огонь в упор не оставил им шансов, даже защита скафандров не помогла. Люди в центре наблюдения и контроля базы находились в шоке. Они по мониторам наблюдения хорошо видели происходящее. Команды подавались правильные, коды доступа совпали, и все же автоматическая турель разнесла трех человек в клочья. Один из операторов предположил, что блок управления турели неисправен, и она перешла в автономный режим, но это до конца не объясняло происходящее. Огонь по людям, опознанным как дружественные объекты, не должен открываться. Операторы произвели перезагрузку программы управления, и тест показал, что все нормально. На всякий случай послали ремонтника с роботом для проверки оборудования на месте. Опознание прошло нормально. Ремонтник перестраховался и послал робота вперед. Тот спокойно добрался до турели и замер под ней. Тогда туда двинулся и ремонтник. Когда он прошел половину пути, турель открыла огонь. Шансов спастись у человека тоже не было. Ремонтный робот на команды из центра уже не отзывался. Да и как же ему отозваться, когда я с помощью щупа выжег ему все мозги? Хотя ситуация и складывалась совсем неоднозначная, но людские потери у персонала возникли, хотя нападения как такового не было. Операторам службы безопасности пришлось связываться с руководством и докладывать о возникшей проблеме. Начальство пришло в бешенство. В связи с тяжелым положением клана и так пришлось отвлечь большую часть персонала с базы, а тут еще и потеря двух оставшихся научников. Был получен приказ направить дежурный отряд охраны и двух боевых дронов с приказом уничтожить турель и на всякий случай перевести пленников в другое помещение. Дроны выскочили из-за угла и дали несколько выстрелов по турели. Та задымилась и повисла. Дроны двинулись вперед, за ними последовали штурмовики. Неожиданно турель ожила и в очередной раз открыла ураганный огонь по людям и роботам. Операторы по мониторам с ужасом наблюдали за бойней в коридоре. При этом по каналу управления от турели приходили панические сигналы, что она подверглась нападению дружественных объектов и переходит в автономный режим в связи с захватом противником управляющих кодов. Конечно, это все были мои проделки. Я повесил на турели заклинание щита и при обстреле сформировал небольшой мираж с ее повреждением. Турель промаркировала нападавших как противников и перешла в автономный режим, пытаясь открыть огонь. Но я заблокировал эту команду и лишь когда все нападавшие подошли ближе, снял блокировку. Несмотря на то, что дроны имели очень хорошее бронирование, множественные попадания они не выдержали и даже открытый ими ответный огонь не подавил взбесившуюся турель. Магический щит с моей подпиткой надежно укрывал установку. Людям из штурмового отряда тоже досталось, и хотя погибло треть из них, остальные не ушли без серьезных ранений. Происходящее выходило за рамки понимания операторов. Второй доклад начальству не прошел для них безболезненно. Потеря такого количества бойцов из-за бешеного автомата просто ни в какие ворота не лезла. Март Салан, старый друг Атара Мирана, главы службы безопасности клана Мирана и заодно наблюдатель и воспитатель его сына Листа, понимал, что у него очень мало шансов вытащить подопечного из этой ямы, в которую они угодили. Он находился в закрытой камере вместе с тремя одетыми в броню захватчиками. То, что это никакие не повстанцы, мужчина понял сразу, как только те вошли. Такую подготовку могли иметь лишь клановцы. Будь он в лучшей физической форме, еще мог бы поспорить с этой тройкой. Но сейчас, когда его собрали почти по кусочкам после боя на одной из внешних планет, ему очень далеко до своей лучшей формы. Главный из тройки убеждал воспитателя перейти на сторону повстанцев, и даже если тот не будет сражаться вместе с ними за идею, они могут предоставить ему тепленькое местечко у внешников. Внешних империй много, и псионы там очень ценятся, даже такие ущербные, как этот старый боец. Соблазнители не знали, кто он на самом деле, иначе этого разговора бы не было. Ему, конечно, это мало поможет. Мужчина видел в руках одного из них переносной ментосканер, так что соврать не удастся. Обмануть этот прибор пока никому не удавалось. Оставалось лишь подороже продать собственную жизнь. Больше Март ничего не мог придумать. Когда он уже собрался приводить обдуманный план в действие, неожиданно открылась дверь, и в комнату легкой походкой вошла молодая красивая девушка в пестром комбинезоне. Похоже, для присутствующих это тоже оказалось полной неожиданностью. «Ты кто?» – удивленно спросил у девушки старший, первым пришедший в себя. «Что? Совсем не видно?» На ходу передернула та плечами, спокойно приблизившись к бойцам. «Как ты вошла? Я же блокировал дверь!» Продолжал озадаченно таращиться на посетительницу старший, ничего не понимая и никак не реагируя на ее приближение. «Смерть двери не помеха!» – улыбнулась девушка. От этой улыбки на Марта вдруг повеяло таким жутким холодом, что он замер. Дальше он даже не понял, что случилось. Девушка как будто растворилась в воздухе и сразу возникла среди захватчиков, а те начали падать. Март с иррациональным ужасом смотрел на красавицу, которая с каменным лицом спокойно стряхивала кровь с обеих рук. «Ненавижу уродов, которые нападают на детей», пробормотала девушка, деловито вытряхивая оружие и боеприпасы с поверженных противников. Обнаружив карточку электронного ключа от наручников, она, не глядя, отправила ее Марту и, так как по заказу, упала возле его руки. Март воспользовался предоставленной возможностью и быстро освободился от сковывающих движения ограничителей. Он с опаской подошел к необычной посетительнице, которая в доли секунды положила трех отлично подготовленных боевиков. Март наклонился и, порывшись в многочисленных карманах комбинезона старшего, нашел свой комп с браслетом и закрепил на запястье. Девушка не обратила внимания на его действия. Взглянув на поверженных противников, Март обнаружил у всех повреждения горла. Позвоночники оказались перебиты, и головы держались лишь на коже. Это результаты ударов профессионала высокого класса. Задавать ей вопрос типа «ты кто?» просто глупо. Поэтому Март сказал: «У меня тут где-то дети должны быть, надо спасти». «Уже?» – обернулась к нему девушка, деловито подгоняя под себя кобуру бластера. «Что уже?» – не понял Март. «Уже спасаем», – пояснила та, и на компе Марта высветилась карта базы с небольшими пояснениями. «Что дальше?» – спросил у нее Март. «Делаем отсюда ноги, как выразился мой любимый телохранитель», – задорно усмехнулась девушка и направилась из камеры в коридор. Март двинулся за ней. В помещениях рядом находились остальные воспитатели. Девушка подходила к камере, дверь открывалась. Странная гостья прикладывала карточку к оковам пленника, и тот освобождался. Видя рядом с девушкой свободного и вооруженного Марта, воспитатели ничего не предпринимали. «Двигаем отсюда к детям и убираемся», – «Пусть кланы с этим рассадником зла сами разбираются», – скомандовала красавица и нырнула в воздуховод, сорванный люк которого валялся неподалеку. Поскольку Март, как старший воспитатель, безмолвно последовал за ней, остальные сделали то же самое. Когда они по узким лазам пробрались к детям, радости последних не было предела. К ним подошел Лист и, мельком взглянув на воспитателя, обратился к девушке. «Лена, впереди вентилятор системы вентиляции. Если мы его остановим или повредим, пойдет сигнал на пульт управления. Нас по нему могут обнаружить». «Сейчас устраним помеху», – пробормотала Лена, подходя к этому вентилятору. Как увидел Март, двинувшись за девушкой, проход перегораживал полутораметровый диск, лопасти которого неспешно вращались. Март был сильным псионом. Ему совсем немного не хватало уровня до ночника. Он увидел, как из рук девушки выплеснулись плети силы и обвили внешнее кольцо крепления вентилятора. Потом произошло непонятное. Плети вдруг стали закручиваться в жгут. Неожиданно раздался скрежет, и вентилятор, не прекращая вращаться, развернулся вместе с кольцом держателя вдоль прохода. Если не совать руки под лопасти, вполне можно пролезть. Невероятно, но эта молоденькая девушка мастерски владела силой. Она же первая и нырнула в открывшийся проход. Остальные последовали за ней. Через некоторое время цепочка бывших пленников дошла до очередного поворота, где их встретил парень. После того, как турель перешла в автономный режим, я покинул помещение через пролом в полу. Правда, щит на ней с небольшим запасом магии оставил. Единственным верным решением для хозяев базы теперь будет доставка сюда какого-нибудь сильно защищенного робота с поверхности. Только он сможет уничтожить взбесившееся устройство. Мне больше здесь делать нечего. Пора подумать о транспорте. Карту базы духи уже построили так, что, ползая по узким воздуховодам, добраться до нужной точки труда не составляло. Запустив бур из магических плетей, я подготовил проем в стене ангара, оставив очень маленькую прослойку стены, немного ее недорезав. Небольшой толчок, и затычка вывалится. Как раз в это время появилась Лиена с подопечными. Их путь более длинный, но гораздо удобнее того, по которому пришлось ползти мне. Лиена перебросила мне штурмовой бластер и объяснила стоящим за ней бывшим пленникам план действия. Сейчас мы ломаем преграду, быстренько набиваемся в стоящий за стеной, защищенный от воздействия зоны транспортный флайер, и покидаем это негостеприимное место. Я с силой пнул почти вырезанный проем, и массивная часть стены вывалилась в ангар с транспортом. Большой грузопассажирский челнок стоял почти рядом с прорезанным проходом. Защита из силовых экранов машины была выключена, поэтому духу ничего не мешало просмотреть мозги слабенького компа управления и найти в памяти нужный ключ доступа. «Кто может управлять этой дурой?» – поинтересовался я у старших. «Марцелан, к вашим услугам. Знаком с такой птичкой. Если пароль будет, то управлюсь», – отозвался один из пожилых воспитателей. «Лови ключик». Я переслал ему на комп пароль доступа к машине. Март подтвердил прием и поинтересовался. «А как взлетать будем? Такая база без прикрытия не существует. Наверху наверняка мощные турели зенитной обороны стоят». «Нет», – покачал я головой и пояснил. «Там никакие турели долго не проживут. Условия не те. А вот от летающей пакости мы вас с Леной прикроем. Там за челноком есть несколько десантных штурмовиков. Пару мы заберем себе, а остальные испортим». «Насколько знаю, в таких базах бывает несколько ангаров с летающей техникой. Вам трудно придется, если хозяева поднимут целое звено», – вопросительно посмотрел на меня воспитатель. «Мы им доставим незабываемые ощущения», – ухмыльнулась Лиена, подходя к нам. Больше вопросов у воспитателей не имелось. Дети вместе с ними быстро загрузились в челнок и расселись по креслам. Такой транспорт являлся универсальной машиной, мог использоваться и для перевозки грузов, и для доставки людей. На стенах внутреннего отсека имелись закрепленные складывающиеся конструкции кресел. Мы с Леной заняли парочку штурмовиков. Остальные четыре дух перевел на внешнее управление и подключил к моему компу. Можно взлетать. Что мы и сделали. Наверняка после открытия шлюза где-то в центре безопасности начали выдаваться на экраны сообщения о несанкционированном вылете. Теперь счет пошел на секунды. Совсем не зря бойцов этой планеты ценят в войсках. Дежурное звено прикрытия оказалось в полной готовности и поднялось на перехват с другого ангара. Ну, не совсем поднялось, конечно, а частично. Что я зря взял на себя управление пустыми штурмовиками. Нормально взлетело только четверо преследователей, а остальные попали под таранные удары моих штурмовиков-камикадзе и полностью заблокировали своими тушами шлюз. Челнок с детьми быстро набирал высоту. Мы с Лиеной прикрывали его от наседающей снизу оставшейся четверки. Ввязываться в маневренный бой возможности не было. Сказывалось преимущество противника в количестве машин. Нас хватало лишь на постоянные броски со стороны в сторону, чтобы прикрывать беззащитный транспорт от прицельных ударов противника. Учитывая, что мы работали в трансе, нам это вполне удавалось. Иногда наши удары наносили определенный ущерб атакующим. После нескольких серьезных попаданий те уже не совались слишком близко, сообразив, что челнок охраняют пилоты классом повыше. Неожиданно преследователи остановили атаки и стали резко уходить в сторону базы. Их действия выглядели вполне оправданно. На локаторе штурмовика отобразились новые метки приближающихся воздушных машин, и над каждой из них стояли либо метки принадлежности клана Мирана, либо метки клана Акана. То, что глава клана Акана искал дочь, вполне понятно, но что тут делают Мирана, я не понял. Приближающиеся пилоты запросили канал связи. Каким ветром клан Мирана занесло в это гиблое место? С Акана все понятно, они дочь ищут, а вам-то что нужно? Поинтересовался я, открывая канал связи. Нет, ну мне Синта говорил, что ты оригинал, но что бы настолько, я даже не думал. Раздался голос по связи. Зона сильно фонила, и поэтому изображение не передавалось. Синта, это тот, который у меня начальником числится, усмехнулся я. «Если ты тот самый Рейн, то именно он. Он сразу предупредил нашу поисковую партию, что где услышим стрельбу, взрывы и вопли разбегающихся зверушек, значит, там ищите Рейна с его подопечной». Похоже, тоже усмехаясь, ответил неизвестный собеседник и тут же продолжил. «А что мы видим? Вместо зверушек разбегаются десантные штурмовики». А вместо бластера упомянутый Рейн уже резвится на таком же штурмовике. Вопли этих летающих зверушек и ваша стрельба лучше любого маяка. Их переговоров я не слышал. Переговаривались они на шифрованном канале. Но парочку летунов мы с моей подопечной подпортили, отозвался я. «Какую парочку?» – рассмеялся собеседник. «Парочка еле держится в воздухе, а вторая хорошо потрепана. Мы решили посмотреть поближе на их убежище. Мне мой друг Март кое-какую информацию подкинул». «Имейте в виду, там у них человек 30 боевиков в легких боевых скафандрах и десяток оборонных дроидов с турелями СБ в каждом коридоре», – предупредил я. «Ничего, справимся. У меня полная бригада десанта на подлете. Вас до города штурмовики Акана сопроводят, на всякий случай, а мы заглянем в гости к неприятелю». «Тогда лучше заходите с северной стороны. Я немного их лётный ангар разворотил, так что двери там открыты», – посоветовал я незнакомцу. «Ты и там отметился», – удивился тот. «Да, ещё чуть не забыл. Там у седьмого ангара перепрограммированная турель под силовым щитом. Лучше без тяжёлого вооружения туда не соваться. Да и хозяева вряд ли в этот коридор полезут. Те, кто попытались...» «Так в проходе и догорают», – предупредил я собеседника по поводу своего нечаянного изделия. «Спасибо за предупреждение, учтем», – отозвался тот. До самого города нас сопровождала шестерка бронированных машин клана Аккана. На встречном курсе мы повстречали около 30 машин клана Мирана, и среди них болтались несколько больших десантных челноков. А это значит, более сотни десантников со средствами усиления. Похитителям на базе будет жарковато.